1946, 1954, 1970 годы. Эвклидовский и неэвклидовский разум в творчестве Достоевского. Более 30 лет тому назад я прочел одно небольшое произведение Достоевского и почувствовал, что не могу отложить его в сторону. Это были «Записки из подполья». То, что я написал о них, было сожжено. Но сейчас случай вернул меня к первому опыту. Обрывки старых мыслей всплывают вместе с новыми, и выходит что-то такое, что раньше я бы не написал. Я возвращаюсь к своей старой теме кружным путем, через довольно долгие занятия Востоком, и то, что я давно пытался осознать в Достоевском, выступает сейчас для меня в каком-то новом свете. Возможность объяснить Россию через Восток и Восток через Россию мелькнула мне впервые еще в 30-е годы, при первом беглом знакомстве с историей японской литературы. Сейчас я хотел бы продолжить свои восточно-западные рассуждения, двигаясь кругами, сперва вокруг записок из подполья, а потом вокруг одного парадоксального высказывания Достоевского, вокруг его кредо. Записки из подполья, как вы помните, были враждебно встречены прогрессивной критикой. Однако бросается в глаза, что до записок Достоевский писал вещи, хотя порой и значительные, но не выходившие за национальные рамки, а после записок он как-то мгновенно стал классиком мировой литературы. Каждый его роман, написанный после 1864 года, — шедевр. Проще всего объяснить это случайностью. Но, во-первых, идеи, высказанные в подполье, первой философской части записок, повторяются во всех романах. Интонация часто другая, чем у подпольного человека, но мысль та же самая. Примеров можно привести много. Примечание. В «Преступлении и наказании» идеи подполья излагает с подкупающим пьяным добродушием Разумихин. Смотрите часть третью, главу первую и пятую. Конец примечания. Во-вторых, мысли подпольного человека были подхвачены десятками философов. Есть даже хрестоматия, выпущенная Вальтером Кауфманом в Нью-Йорке. «Экзистенциализм. От Достоевского до Сартра». Она начинается с подполья. Было бы странным, если этот текст, такой важный для развития мировой философской мысли, оказался бы не очень важным для своего автора. Можно предположить, и я попытаюсь доказать это, что Достоевский понимал парадоксы подполья иначе, чем многие его поклонники. Русские, начиная с Василия Розанова и Льва Шестова, и западные. Понимал иначе и глубже. Но мимо подполья к Достоевскому нельзя подойти. Существует привычка говорить, что такой-то художник велик, несмотря на его реакционное мировоззрение. Эта формула может быть справедлива, по крайней мере отчасти, в отношении к солистке балета, танцуя, она не думает о политике. Но по отношению к писателю такое рассуждение вряд ли возможно. Писатель всегда несколько мыслитель. Его мировоззрение и его творчество могут не совпадать, но совершенно разорвать их нельзя. Если считать, что политическая реакция – это моральное зло, и согласиться с Белинским, что человек, весь отдавшийся злу, теряет свой ум и талант, а мы так обыкновенно считаем, то поворот к реакционным взглядам в мировоззрении Достоевского должен был вызвать творческий упадок, примерно так, как принято говорить о Гоголе. К вящей славе прогресса. Хотя недостаточно ясно, какую роль в последние годы его жизни сыграл психоз, возможный при любом миросозерцании. Однако в «Преступлении и наказании» ни о каком упадке не свидетельствует. В 30-е годы я был учеником М.А. Лившица и придерживался его взглядов, несколько более сложных, чем общепринятые. Бальзак был великим обличителем буржуазного общества благодаря своим реакционным взглядам. Аристократические католические симпатии освобождали его от буржуазных иллюзий, делали независимым от буржуазной идеологии. Таким образом, ретроградная идеология, не получая никаких политических извинений, могла быть признана теоретически плодотворной, по крайней мере, в известных пределах, как точка зрения, с которой что-то хорошо смотрится. Вот модель, которую мне тогда показалось возможным приложить к делу. Надо было показать, как истина записок, хотя и высказанная в ретроградной форме, оказалась толчком для развития художника, как она помогла ему сделать шаг вперед в художественном развитии человечества. Я взялся за работу со страстью и написал, помимо доклада о записках, еще введение, разросшееся в особый доклад о творчестве Достоевского в целом. Там было много разных идей, но на руководителя семинара Н.А. Глаголева и на кафедру русской литературы, возглавляемую тогда А.М. Егулиным, самое большое и неприятное впечатление произвела попытка добросовестно опровергнуть те взгляды на творчество Достоевского, которые я считал упрощенными и неправильными, в том числе взгляды Горького. Мои аргументы были не хуже, чем доводы Фитюковича в защиту Мити Карамазова, но в обоих случаях присяжные оставались глухи. Их вердикт выразил Шамориков, один из участников заседания кафедры, в то время аспирант. «Если даже Горький ошибался, нам об этом не следует говорить». Я встал, набрал полные легкие воздуха и, громко хлопнув дверью, вышел. Интеллектуальное потрясение, заставившее меня штурмовать ветряные мельницы, началось, как я уже говорил, с подполья. Это впечатление слилось с другими. От теории Раскольникова, от бунта Ивана Карамазова, от попыток Кириллова победить смерть и от сна, который Версилов рассказывает подростку, в один ком, который ворочался в моей груди и заставлял вскакивать в 2 часа ночи, и записывать новые мысли со страстью и почти со слезами. Что касается второй части записок по поводу мокрого снега, то я умом понимал ее важность как дополнение к подполью, но эстетически вторая часть меня скорее отталкивала, и не с отвлеченной эстетической точки зрения, а с точки зрения эстетики самого Достоевского, эстетики его романа. Чтение романа Достоевского, даже такого мрачного по колориту, как «Бесы», всегда производило на меня впечатление катарсиса. Погружаясь вместе с Достоевским в тьму человеческих отношений, я привык ждать вспышки света. Нравственная тьма сгущается до черты, и вдруг свет. Какая-то искра в глазах полубезумного Кириллова. Или, лучше всего, к Шатову приезжает жена, и неожиданный, после всех перипетий с нашими, взрыв любви сострадания. В этом основа впечатления, которое Достоевский на меня производит, и с этой точки зрения, по поводу мокрого снега, недоразвиток, куколка, из которой так и не родилась бабочка. 30 лет тому назад я мог выразить свое чувство только в эстетических категориях. Сейчас мне хочется сказать и о духовной неполноте записок. Мне кажется, что роман Достоевского проделывает с читателем работу, сравнимую с практикой дзен-буддизма. Дзен-буддизм добивается своеобразного просветленного состояния, пробуждения, японское сатори, с помощью шока. Методы шока применяются разные, но главным из них является интеллектуальный шок. Ученику дается явно неразрешимая задача – куан. Задача имеет ответ, и наставник его знает. Задача неразрешима, абсурдна с точки зрения эвклидовского разума. Но для какого-то высшего разума она разрешима. Ученик не обладает высшим разумом. Он, собственно, и пришел в монастырь, чтобы узнать, что такое путь. Но ему не дают никаких указаний и требуют каждую неделю, каждый день требует ответа на явно абсурдный вопрос. Вы висите над пропастью, зацепившись зубами за куст. В это время вас спрашивают: «В чем истина, Дзен? Что бы вы сказали?» Требуют день, неделю, месяц, год, иногда 3-4 года подряд. В конце концов, ученика охватывает великое сомнение. В отчаянии, как бы над действительной пропастью, он, наконец, срывается, падает, и в самый страшный миг осознает, что разум и поставленный вопрос взаимно абсурдны. И если вопрос, вопреки очевидности, имеет ответ, то абсурден в каких-то отношениях эвклидовский разум. Возникает вспышка сверхсознания, парящего над неразрешимыми вопросами. Для этого сознания мир внезапно становится освобожденным от всех проблем, единым и цельным. Вслед за чувством блаженства, как при встрече с любимым, приходят в голову нужные ассоциации для ответа на контрольные вопросы учителя. Задача решена. Ученик понял умонастроение, выраженное в абсурдном афоризме. Ему ставится другая задача, объективно более сложная, но бесконечно легче решаемая. Как и во всем, труднее всего решить первый куан. Практика дзен установила, что чем больше сомнения, тем больше просветления. Это можно пересказать в терминах Ивана Карамазова. Чем труднее пройти свой квадриллион, тем острее ощущение рая. Но острота первого ощущения проходит. Что же остается? Остается чувство полноты бытия и достаточно легкого толчка, чтобы оно всплыло, припомнилось. «Как можно видеть дерево, — говорит князь Мышкин, — и не быть счастливым?» Примерно так академик Судзуки определил состояние сатори, просветления. «Ваш обычный повседневный опыт — только на два вершка над землей». Тут все дело в предшествующем опыте, в пройденном до конца квадриллионе. Ипполита слова Мышкина раздражают, но если необходимый опыт есть, то не нужно даже дерева, не нужно внешнего толчка красоты. Она сама по себе выступит изнутри, как писал об этом когда-то китайский поэт Пан Юнь. «Как это необычайно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова». Никакого влияния дзен на Достоевского, разумеется, не было, но мне лично кажется, что между чтением романа и работой над куаном есть сходство. Вы погружаетесь в неразрешимую проблему, запутываетесь в ней, познаете ограниченность своего разума, и вам блещет возможность какого-то сверхразума, для которого все эти неразрешимые вопросы давно разрешены. Представьте себе, что Достоевский убежден в существовании особых легких, которыми можно дышать Богом, или, если хотите, впитывать в себя всю целостность бытия, не раскалывая ее на отдельные категории и проблемы. Но чтобы заработали легкие, надо перерезать пуповину ветхого Адама. Ветхий Адам задохнется, и в смертельной судороге заработают духовные легкие нового Адама. Вот примерно то, что сближает психотехнику просветления дзен-буддизма и романа Достоевского. Однако рождение нового Адама не гарантировано. Младенцы физически почти все начинают орать. Духовные недоразвитки хиреют всю жизнь. Об этом хорошо сказал когда-то, точнее, в XIV веке, мейстер Экхарт. «Чтобы родиться в новом Адаме, — учил Экхарт, — надо умереть в старом, совершенно умереть для всякой корысти, для своего маленького «я». Одна капля твари вытесняет всего Бога, и чтобы Бог вошел, нужна полная смерть твари. «Счастливы те, кто умирает скоропостижно», — продолжает свою мысль Экхарт в проповеди на тему «Ибо сильна, как смерть, любовь». Смотрите, Экхарт Мейстер. П. «Проповеди и рассуждения. Русский перевод. М. Сабашниковой. Москва, 1912 год». Другие мучаются долго, но в конце концов достигают смерти и нового рождения. Третьи хиреют всю жизнь, бесплодно. Это бесплодное хирение и есть подполье. Подпольный человек сладострастно замирает в инерции, постепенно теряя желание прекрасного и высокого, одушевлявшее его молодость, и не открывает ничего лучшего, не открывает прекрасного и высокого без кавычек, не открывает подлинного хрустального дворца вместо того, который разрушила рефлексия. В иные минуты возможность подлинного, не ложно-хрустального дворца как бы смутно припоминается ему, и он порывается к этому призраку. Я думаю сейчас, что термин «хрустальный дворец» на последних страницах подполья круто меняет смысл. Сперва это нечто вроде капитального дома по контракту на 1000 лет, а потом как бы призрак Царствия Небесного, которое внутри нас, цельности нашей внутренней жизни. Но в порыве подпольного человека к этому дворцу нет силы, и поэтому нет того катарсиса, который дает роман Достоевского. Строго говоря, законченного катарсиса у Достоевского нигде нет. Его эстетика — это эстетика намеков и порывов, не допускающая апофеоза прекрасного и возвышенного. Апофеоза у Достоевского нигде нет. Но есть порывы, настолько неожиданные и сильные, что впечатление, скажем, от сцены «В мокром» может сравниться с самыми образцовыми примерами трагической красоты. Тогда достигнута цель жестокого таланта. Младенец вскрикнул. Он еще, может, не жилец на этом свете, но сейчас он вскрикнул. Из недоразвитка родился человек. И читатель, восприимчивый к искусству Достоевского, готов воскликнуть «Осанна!» вместе с вольнодумцем, прошедшим свой квадриллион после первой же минуты рая. Эта притча, придуманная Иваном Карамазовым, один из ключей к правильному пониманию искусства Достоевского. Есть две категории людей, которым такое понимание недоступно. Одна просто не может пройти сквозь подполье, другая в нем застревает. Первая отвергает Достоевского, певца подполья. К таким людям относятся Михайловский, Чехов и многие мои современники и друзья. Другая с восхищением принимает Достоевского, певца подполья, и учится у него находить удовольствие в зубной боли. Самые замечательные из этих людей, насколько я могу судить, Ницше и молодой Лев Шестов. Но в романе Достоевского «Подполье» это только дорога, это квадриллион. И смысл дороги не в том, чтобы остановиться на ней. Лучше уж тогда вовсе не ходить, и Чехов разумнее Шестова, а в том, чтобы пройти до конца и хоть краешком глаза заглянуть в рай. Или, переводя термины легенды на другой язык, дойти до эстетического катарсиса, до духовного просветления. Подполье — только порог зрелого Достоевского. Принимать этот порог за храм — такая же ошибка, как видеть в Достоевском певца униженных и оскорбленных, бытописателя борьбы за жизнь или критика власти денег. Для подпольного человека мучение, которому подвергает его жестокий талант, бесплодно. У него нет силы родиться. «Царство Божье силой берется», сказано в Евангелии от Матфея, и многократно повторено Экхартом, на которого я уже ссылался. Герои зрелого Достоевского имеют эту силу. Откуда она у них взялась, трудно сказать. Возможно, объективно-социологическое объяснение. Разночинец после реформы стал другим, дерзким, независимым. Возможно, объяснение индивидуально-психологическое. Достоевский ударил, наконец, по темени идею, на которую 10 лет не решался поднять руку, обдумывая, как он это сделает, набрасывая черновики в записных книжках и также не веря самому себе, как Раскольников, собираясь к Алене Ивановне. И это чувство собственной силы, способности одному выступить с открытым забралом после 10 лет уверток против сплоченного журнального большинства сделало сильного, дерзкого человека, способного сказать новое слово, его центральным героем. Однако все эти сдвиги на поверхности. В Достоевском произошел более глубокий внутренний поворот, намеченный в словах о сильно развитой личности из «Зимних заметок о летних впечатлениях», глава 6, «Опыт о буржуа», непосредственно перед записками из подполья. Объяснить этот поворот в нескольких словах я не берусь. Пока предварительно замечу, что сильно развитая личность, которую Достоевский в себе почувствовал, это не только дерзкий разночинец и не только мыслитель, решившийся выступить против публики. Это еще, по-моему, человек, у которого есть сила пройти свой квадриллион, есть сила родиться в новом Адаме. Так или иначе, изменение характера героя Достоевского – очевидный факт. Ранний Достоевский – певец слабых сердец, поздний не забывает униженных и оскорбленных, Мармеладовых, Снегиревых, но главные герои его – люди с сильным сердцем. Они по большей части одержимы ложными идеями и убивают себя или других, чего подпольный человек не делал, но у них есть сила, и эта сила прежде всего делает их привлекательными эстетически. Подпольный человек несколько противен, а Родион Романович Раскольников захватывает. На первый взгляд эстетика сталкивается здесь с этикой, и, разумеется, не только в романах Достоевского, а в жизни. И в жизни убийца иногда привлекателен, а мелкий клеветник, вроде Лужина, отталкивает. Если бы Стенька Разин утопил котенка, а не княжну, не вышло бы песни. Во всем крупном, даже в большом зле, есть какие-то чары. Почему это так? Да потому что сила, энергия — синоним полноты жизни. И если жизнь есть благо, то сила также благо. Она может быть ложно направлена ко злу — это опасное благо, но и Царствие Божье силой берется. Разбойник может покаяться, как Кудияр, воспетый Некрасовым и Шаляпиным, и с энергией, шедшей раньше на преступление, устремиться к добру. Поэтичность крупного, энергичного зла не в зле, а в силе, без которой и добро невозможно утвердить. Поэтому последние слова Иешуа Ганоцри у Булгакова, что трусость — величайший из пороков. Поэтому в одной индийской легенде учитель спрашивает ученика: «Умеешь ли ты лгать?» «Нет». «Так пойди научись». «Умеешь ли ты воровать?» «Нет». «Так пойди научись». «Умеешь ли ты убивать?» «Нет». «Так пойди научись». А потом не делай всего этого, но не из трусости, не по слабости, а от полноты силы. Поэтому Раскольников, убивая старушку ближе к преображению, чем подпольный человек, сладострастно замирающий в инерции. Раскольников имел силу дойти до черты, за которой ад. Или если не ад, то преображение. Это прямо и высказывает Порфирий Петрович. «Я ведь вас за кого почитаю?» «Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру иль Бога найдет». И дальше. «Не комфорта же жалеть вам-то, с вашим-то сердцем. Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит. Не во времени дело, а вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят». Часть 6, глава 2. К сожалению, всего этого и в помине нет в фильме, поставленном Львом Кулиджановым, 1969 год, и поэтому сцена убийства выглядит там невыносимо мелодраматично, несмотря на талантливую по-своему игру Тараторкина. И топор есть, и кровь целой лужей на полу, а все-таки фальшиво, потому что Раскольников, Тараторкин, это не сильный человек, способный переступить черту, а очень слабый, пугливый, но заеденный средой и доведенный обстоятельствами до бреда. Выходит, что Раскольникова среда заела. Это писаревская интерпретация текста, прямо противоположная тому, что говорил Достоевский. Это Достоевский, переставленный, так сказать, с головы на ноги. И чтобы концы сошлись с концами, Кулиджанов очень умно и тактично сократил текст, выбросил, так сказать, теологические привески. Вышел сильный, по-своему цельный фильм о преступнике, у которого не выдержали нервы, с Вертером Свидригайловым, стреляющимся от несчастной любви, ярким положительным образом следователя. Но убийство нельзя было вычеркнуть из текста. На этом весь сюжет держится. И вот тут, вспоминая фильм, видишь его Ахиллесову пяту. Тут ниточка, за которую дернешь, и все здание, построенное Кулиджановым, рассыпается на куски. Путь действительного Раскольникова, написанного Достоевским, это путь к преображению. Я не знаю, почему большинство критиков не доверяет этому. Оно вполне подготовлено, а если Достоевский подробно не показывает, как выглядит просветленный человек, то, во-первых, такова вообще его эстетика. Эстетика намека на положительно прекрасное, порыва к нему, а не подробного описания. Во-вторых, преображенный, или в данном случае мне хочется сказать, просветленный человек и его отношение к миру – это совершенно особый сюжет, требующий особого романа. И такой роман-идиот. В «Князе Мышкине» Достоевский обрисовал, во всяком случае, начало просветления, еще неустойчивое, болезненно ранимое, но достаточно явное. Так что многие люди, вообще не любящие Достоевского, Мышкина, принимают и любят. Пожалуй, трудно найти во всей русской, даже мировой литературе нового времени более убедительный, художественно удачный образ просветленного человека. Для обычного героя зрелого Достоевского, не идеального, не князя Мышкина, возможны только минуты просветления, прикосновения к новому душевному состоянию, как мирам иным, но минуты прикосновения, оказывающие глубокое впечатление на всю их дальнейшую жизнь. Это показано лаконично в Шатове, подробно в «Мите Карамазове», и я не вижу никаких оснований не доверять эпилогу «Преступление и наказание». Никакой фальши я в нем не чувствую. Вот если бы такое было написано про героя подполья, я бы не поверил, потому что сила — первая из добродетелей, без нее все остальные бессильны. Однако этот пигмей воли, этот Гамлет Щегровского уезда, это слабое и вдобавок еще подлое сердце,